Глава 28. Тяжелое положение. Плаванье по Иману. Пороги. Ледоход. Крушение лодки. Река Арму. Река Синанца. Голодовка. Остатки медвежьей трапезы. Лапша из кожи. Утомление. Ли Тан Куй. Ночное приключение в Сяньши-Хеза. Волнение удыгейцев. Стойбище Вагунбе. Восстание инородцев. Пение шамана. 1 ноября рано утром мы покинули Сидатун и поплыли вниз по Иману. К плаванию по горным рекам туземцы привыкают с детства. Надо далеко смотреть вперед, надо знать, где следует придержать лодку, где повернуть ее носом против воды или, наоборот, разогнать елико возможно и проскочить опасное место. Все это надо учитывать и быстро принимать соответствующие меры. Малейший промах, и лодка, подхваченная быстрым течением, в один миг будет разбита о камни. На порогах вода находится в волнении, лодка качается, и потому сохранять равновесие в ней еще труднее. Для нас трудность плавания увеличилась еще тем, что по реке плыл лед, и фарватер ее был стеснен заберегами. Льды заставляли плыть не там, где нам хотелось, а там, где это было возможно. Особенно это было заметно в тех случаях, когда порог находился на месте поворота. Чем больше увеличивались забереги, тем быстрее становилось течение посредине реки. От Сидатуна долина Имана носит резко выраженный денудационный характер. Из мелких притоков ее в этом месте замечательны с правой стороны Дандагоу с перевалом на Арму, потом Хуангзегоу и Юпигоу, далее Могеоцгоу и Туфангоу. Немного ниже Сидатуна можно наблюдать высокие древнеречные террасы, слагающиеся из сильно перемятых глинистых сланцев, среди которых попадаются слои красновато-бурых песчаников с прожилками кварца. За террасами, километрах в 10 от реки, высится гора Яммундинзе. По рассказам удыгейцев, китайцы тайком моют там золото. По пути около устьев рек Мацангоу, Сыфангоу и Гадала виднелись пустые удыгейские летники. В некоторых местах рыба еще не была убрана. Для укарауливания ее от ворон туземцы оставили собак. Последние несли сторожевую службу очень исправно. Каждый раз, как только показывались пернатые воровки, они бросались на них с лаем и отгоняли прочь. Леса, растущие по Иману, превосходного качества. В горах преимущественно кедровики и пихтачи, в долине преобладают лиственные породы. На Имане, как на всех горных речках, много порогов. Один из них тот самый, который находится на половине пути между Сидатуном и Арму, считается самым опасным. Здесь шум воды слышен еще издали. Уклон дна реки заметен прямо на глаз. С противоположного берега нависла скала. Вода с пеной бьет под нее. От брызг она вся обмерзла. Удыгейцы задержали лодку и посоветовались между собой. Затем поставили ее поперек воды и тихонько стали спускать по течению. В тот момент, когда сильная струя воды понесла лодку к скале, они ловким толчком вывели ее в новом направлении. По глазам удыгейцев я увидел, что мы подверглись большой опасности. Спокойнее всех был Дырсу, я поделился с ним своими впечатлениями. «Ничего, капитан», — отвечал он мне, — «удыгей все равно рыба. Шибко хорошо, понимай, в лодке ходи. Наша так не могу». Чем дальше, тем плыть было труднее. Льдов становилось больше, забереги делались шире. Вся эта часть Тимана покрыта хвойно-смешанным лесом. На островах преобладают лиственные породы с примесью строевого кедра, а по берегам реки и по галечниковым отмелям заросли тальника, дающего неисчерпаемый материал туземцам для лыж, юрт, острог, нарт и так далее. На лодках нам удалось проехать немного. Начавшая с утра хмуриться погода опять разразилась пургой. Удыгейцы очень искусно лавировали между льдами, отталкивая их в сторону шестами. За рекой Гадала Иман делает крутой поворот. Здесь скопилось много плавучего льда. Посредине шел узкий проход. Был ли он сквозной или замыкался, этого не знали наши проводники. Удыгейцы задержали лодку и обратились ко мне с вопросом, рисковать или нет. Путешествие с котомкой на плечах до того надоело, что я решил попытать счастье. Дерсу начал было меня отговаривать, но я не согласился с ним, думая, что в случае неудачи нам все же удастся выбраться на берег. Стоять на одном месте долго было нельзя. Мы тронулись вперед, но не успели сделать и 40 метров, как увидели, что проход был закрыт. Дальше шел сплошной лед. Подходить к нему вплотную было опасно. Если нашу тяжело нагруженную лодку течение прижало бы ко льду, она сразу наполнилась бы водой. Надо было спешно выходить назад, но это оказалось не так просто. Повернуть лодку в узком проходе тоже было нельзя. Пришлось двигаться кормой против воды. Как на грех, мы находились на самом фарватере, и шесты едва доставали дно. С большими усилиями мы прошли половину. Вдруг один удыгеец что-то закричал. По тревожному тону его голоса я понял, что нам грозит опасность, и оглянулся назад. Навстречу нам неслась огромная льдина. Она должна была закупорить проход раньше, чем мы успеем из него выйти. Удыгейцы напрягли все свои силы, но льдина не ждала. Она с шумом ударилась об один край прохода и затем о другой. В это время случилось еще худшее. То, чего мы вовсе не ожидали. От сильных толчков все льды пришли в движение. Проход начал суживаться. «Лед, скоро лодку ломай!» — закричал Дерсу не своим голосом. «Скорее надо ходи!» Он выскочил из лодки и по плавучему льду побежал к берегу, таща за собой веревку. Раза два он проваливался, но скоро опять взбирался на лед. К счастью, до берега было недалеко. Следуя его примеру, выскочили и казаки. Кожевников и Бочкарев достигли берега благополучно, но Мурзин провалился. Он начал карабкаться на льдину, но она перевернулась. Чем больше он карабкался, тем глубже погружался в воду. Еще минута, и он опустился бы на дно. Тогда на выручку ему бросился Дерсу. Был момент, когда он сам мог погибнуть. В это время я вместе с орочами перебирался с одной льдины на другую. Мы тащили лодку и в то же время держались за нее. К счастью, нос лодки вскоре оказался вблизи Дерсу и Мурзина, и это спасло их обоих. Лодка опять загрузла. Она стала поперек реки, и ее повлекло по течению вместе со льдом. Тогда мы стали бросать на берег наши котомки и затем вылезли сами. Через несколько минут лодку прижало к утесу. Словно живое существо, она некоторое время еще сопротивлялась льдам и вздрагивала. Потом вдруг треснула и сломалась пополам. Раздался еще один хруст. Из воды показался один обломок, и затем все исчезло. Выбравшись на берег, первое, что мы сделали, разложили костер. Надо было обсушиться. Кто-то подал мысль, что следует согреть чай и поесть. Начали искать мешок с продовольствием, но его не оказалось. Не досчитались также одной винтовки. Нечего делать. Мы закусили тем, что было у каждого в кармане, и пошли дальше. Удыгейцы говорили, что к вечеру мы дойдем до Фанзы Сехози-Гоуза. Там, в амбаре, Они надеялись найти мороженую рыбу. В сумерки мы действительно дошли до Фанзы. Она оказалась пустой. В амбаре ее казаки нашли две сухие рыбины. Пришлось довольствоваться этим скудным ужином. От горного ключа Таухомиору Иман поворачивает на северо-запад и делает большую петлю. Здесь он принимает в себя с правой стороны один из самых больших своих притоков — Арму. Река эта длиной более 160 километров, имеет истоки в горах Сихотэ-Алиня на широте мыса Арак. В верховьях она слагается из трех речек, каждая длиной километров по 30. От места слияния их Арму направляется на запад, потом круто поворачивает на север, затем склоняется к юго-западу и, наконец, в нижнем течении снова принимает широтное направление. Уже из этой схемы видно, что долина Арму состоит из ряда продольных и поперечных долин. Последние являются наиболее извилистыми. Некоторые извилины описывают почти полную окружность. При знании местности зимой можно пользоваться перешейками и значительно сокращать дорогу. Ширина Арму в нижнем течении около 80 метров, глубина от 2 до 3 метров, быстрота течения 10 км в час. В долине Арму сильно развиты речные террасы. Особенно их много в среднем течении реки, преимущественно с левой стороны. Террасы эти высотой до 10 метров, основание их массивное и состоит из плотных глинистых сланцев, поверх которых лежит мощный слой наносного обломочного материала. В 2 километрах от устья ее, с правой стороны, издавна живут удэгейцы. Стойбище их состоит из 4 фанз. В 1906 году их было тут только 15 человек обоего пола. В одном переходе от Арму, ниже по Иману, есть другое удэгейское стойбище — Лаолю, с населением 8 человек. Лаолю представляет собой поляну с правой стороны реки длиной 4 километра и шириной 1,5 километра. После принятия в себя Арму Иман вдруг суживается и течет без протока в виде одного русла шириной от 80 до 100 метров, отчего быстрота течения его значительно увеличивается. Здесь горы подходят вплотную к реке и теснят ее то с одной, то с другой стороны. На всем этом протяжении преобладающая горная порода — все те же глинистые сланцы. От места нашей стоянки до Арму, по словам проводников, было 3 дня хода. Но можно сократить расстояние, если пересечь Иманскую петлю напрямик горами. Тогда можно выйти прямо к местности Сяньшихеза, находящейся ниже Арму по течению километров на 50. Ввиду недостатка продовольствия, сокращение пути теперь было особенно важно. Удэгейцы обещали проводить нас до того места, где нужно было свернуть с Имана. На следующий день к полудню, 2 ноября, мы дошли до реки Хутадо, текущей по кривой от запада к югу. По ней нам надлежало подняться до перевала через горный хребет, являющийся причиной петли Имана. Это речка длиной 3,5 километра. Подъем на хребет и спуск с него одинаковой крутизны. Приблизительно в 30 градусов, а высота перевала относительно Имана равна 350 метрам. Теперь перед нами было 2 ключа. Один шел к северу, другой — к западу. Нам, вероятно, следовало идти по правому, но я по ошибке взял северное направление. Сейчас же за перевалом мы стали на биваке, как только нашли дрова и более или менее ровное место. Утром 3 ноября мы съели последнюю юкалу и пошли в путь с легкими котомками. Теперь единственная надежда осталась на охоту. Поэтому было решено, что Дерсу пойдет вперед, а мы, чтобы не пугать зверя, пойдем сзади, шагах в 300 от него. Наш путь лежал по неизвестной нам речке, которая, насколько это можно было видеть с перевала, текла на запад. Мы все надеялись, что Дерсу убьет что-нибудь, но напрасно. Выстрелов не было слышно. После полудня долина расширилась. Здесь мы нашли маленькую, едва заметную тропинку. Она шла влево на север, пересекая качковатое болото. Голод давал себя чувствовать. Все шли молча, никто не хотел разговаривать. Вдруг я увидел Дерсу. Он тихонько переходил с места на место, нагибался и что-то подбирал с земли. Я окликнул его. Он махнул мне рукой. «Ты что нашел?» — спросил его гранатман. «Медведь, кушай рыбу», — отвечал он. «Голова бросай, моя подбирай». В самом деле, на снегу валялось много рыбьих голов. Видно было, что медведи приходили сюда уже после того, как выпал снег. На безрыбье и рак — рыба. Во время голодухи можно покормиться и медвежьими объедками. Все дружно принялись за работу, и через четверть часа у людей все карманы были набиты рыбьими головами. Увлеченные работой, мы не заметили, что маленькая долина привела нас к довольно большой реке. Это была Синанца с притоками Даягоу, Маягоу и Пилигоу. Если верить удыгейцам, то завтра к полудню мы должны будем дойти до Имана. Перейдя на другую сторону реки, мы устроили бивак в густом хвойном лесу. Какими вкусными нам показались рыбьи головы. Около некоторых голов было еще много мяса, такие головы были счастливыми находками. Мы разделили их поровну между собой и поужинали вкусно, но не сытно. Ночью температура сильно понизилась, но так как в дровах не было недостатка, то мы спали хорошо.